Глава 12. Последствия. Ингрид. Не самое лучшее начало дня, когда по дороге в туалет спотыкаешься о ноги собственной матери. Мама лежала в кресле раскладушки, перегораживая выход из комнаты. Когда я, потеряв равновесие, свалилась на одно колено, уцепившись за плед, укрывавший маму, она подняла голову с подушки и мрачно спросила: «Куда ты собралась?» «В туалет», — растерянно ответила я. «А что ты тут делаешь?» «Ты понимаешь, с кем сейчас разговариваешь?» Тон матери не предвещал ничего хорошего. «Понимаешь, где находишься?» «Мам, что с тобой?» «Конечно, понимаю. Но что все это значит? Может, объяснишь? Или так и будешь дурацкие вопросы задавать?» «Хорошо». Она откинула плед и встала с кресла. На ней были трикотажные леггинсы и почему-то футболка Олафа, достававшая ей до колен. Хрупкая и взлохмаченная мама сейчас напоминала вредного подростка. Распахнув двери, она резко заявила: «Идем в гостиную! У нас будет очень серьезный разговор!» «Мне вообще-то в туалет нужно!» 5 минут!» «Мам, что вообще?» «Быстро, я сказала!» Недоумевая, я шмыгнула мимо нее и закрылась в туалете. Потянула вниз пижамные брюки и чуть не взвыла от острой боли в левой руке. Как оказалось, ноготь среднего пальца был надорван чуть ли не до половины, и под ним запеклась кровь. Но когда я ложилась спать, все было в полном порядке. И свежая царапина на тыльной стороне ладони. Мамин взгляд. Злой и подозрительный, словно я совершила нечто плохое. Но что? Во мне поднималось чувство виноватой растерянности, как в тот раз, когда у мамы пропал золотой браслет, и она с таким же выражением годливой настороженности осыпала меня намеками и задавала косвенные вопросы, не открывая сущности произошедшего. Браслет нашелся позже, он завалился между подушками дивана. Помню, мама и не подумала извиниться за свои подозрения. Я ждала, но, похоже, ей это даже не пришло в голову. Радость от нашедшегося украшения и ни капли сожаления о том, что с готовностью заподозрила родную дочь в воровстве. В чем она хочет уличить меня сейчас? Когда я спустилась по лестнице, мама, уже сменившая футболку на домашнюю серую тунику, сидела на любимом диване у окна. Олаф суетился у плиты. Судя по запаху, на завтрак готовился пудинг. Я поздоровалась с Олафом и спросила, не нужно ли ему помочь в чем-нибудь. Олаф опустил голову, пробормотав что-то неразборчивое. К моему удивлению, я увидела, что он краснеет. «Сядь!» Я присела на краешек стула, переводя взгляд с краснеющего Олафа на рассерженную мать. «А теперь скажи мне честно, ты употребляешь наркотики?» «Чего?» Меня словно окатили ледяной водой. «Мам, ты о чем? Ты рехнулась! Какие еще наркотики?» «Ах, это я, значит, рехнулась! Что ты себе позволяешь?» «Мария, успокойся». Олаф ласково приобнял маму. «Мы же договаривались». «Тогда сам разговаривай с этой хамкой!» Мать оттолкнула Олафа. «Возможно, вы разберетесь без меня? Я мешаю? Или мне лучше вообще уйти?» «Мари!» На этот раз в голосе Олафа прозвучала стальная нотка, и мама замолчала. Олаф повернулся ко мне. «Дело в том...» Начал он и запнулся, словно подыскивая нужные слова. «Скажи, ты помнишь что-нибудь из того, что случилось этой ночью?» «Этой ночью?» — тупо повторила я. «Разве что-то случилось?» «Значит так!» — твердо заявила мама. «Сначала к наркологу, потом к психиатру. Чем скорее, тем лучше!» «Мари, прекрати!» — рявкнул Олаф и снова повернулся ко мне. «Давай я тебе напомню, хорошо?» Он вытер вспотевший лоб рукавом и продолжил. «Сегодня ночью мы с твоей мамой долго не могли уснуть. Было около 2 ночи. Я услышал, как хлопнула входная дверь, и спустился. Дверь была открыта нараспашку, а когда я выглянул наружу, то... Ингрид, на улице был дождь, холод, ветер, а ты шла, уходила от дома в одной пижаме, босиком. «Я не помню», — прошептала потрясенно, переводя взгляд с Олафа на маму. «Ты уверена, что твои знакомые не угощали тебя интересными веществами?» — ядовито спросила мама. «Это нормально, по-твоему? А когда Олаф попытался вернуть тебя в дом, что ты сделала?» «Что я сделала?» «Дралась, как бешеная! Олаф еле с тобой справился! Орала на весь район! Хорошо, что соседи полицию не вызвали! Устроила представление! Унизила мать!» «Мари!» Олаф схватился за голову. «Ну, хватит уже!» «Хватит? Что хватит? Не помнит она! Придумала оправдание!» «Нет, дорогая, то, что ты была, как твои друзья говорят, обдолбанная или обкуренная, тебя не оправдывает! Это твое истинное лицо проявилось, дорогая моя доченька, когда ты голая перед Олафом!» «Замолчи!» — рявкнул Олаф, грохнув сковородкой по плите. «Немедленно!» Но мать уже потеряла контроль. Она вскочила с дивана и яростно завопила. «Не помнишь, что произошло, когда Олаф затащил тебя в дом? А я напомню. Ты кинулась на него, как сучка, полезла целоваться, меня не постеснялась, сорвала с себя пижаму, сиськи свои выставила. Что ты сказала, тоже не помнишь? Кричала: «Если не отпускаешь, то трахни меня сам! Чего ты ждешь? Я же лучше матери! Она старая, некрасивая, я молодая! Трахни меня, трахни! Что, давно на Олафа глаз положила? Дрянь малолетняя!» Белое от ярости лицо, выпученные глаза, перекошенный рот, крики. Сердце стучало так быстро, что я на несколько секунд оглохла от шума крови, пульсировавшей в голове красными сполохами. Не в силах выдержать этот ад, я бросилась вверх в свою комнату, закрыла дверь на замок, подперла стулом, бросилась ничком на кровать, закутавшись в одеяло, зарывшись под подушки, в темноту, словно загнанный зверь. Не видеть, не слышать, не думать. «Не быть! Пожалуйста, не жить!» Дверь дернулась, затряслась. В коридоре разгорался, бушевал скандал. Маме много не нужно, чтобы выйти из себя, а тут такое. Подушка не спасала от пронзительных воплей. Как я не затыкала уши, но все равно слышала, как мать, совсем потеряв голову, обвиняет меня и Олафа в том, что мы... Что он... Что я... «Я подам на тебя в суд за растление малолетних!» — визжала мать. «Убирайся из моего дома! Убирайтесь оба!» «Бедные мы! Бедный Олаф! Бедная я!» Экран телефона высветился рядом с правым глазом. Звонок. Дрожащие пальцы не слушались. Вместо приема нечаянно нажала на сброс. «Звонок!» Достигший пика скандал заглушал звук. Я уловила лишь обрывки извинений за вчерашнюю грубость, но они уже не имели значения. Вцепившись в телефон, словно в последнюю возможность спасения, я кричащим шепотом молила о помощи, задыхаясь от слезного кома в горле. «Ну же, ты так мне нужен! Только выслушай! Помоги! Я расскажу все! Я расскажу! Все расскажу! Спаси меня, Йохан! Я сошла с ума!»